Они зависли над 17-м сектором, над блоком «Б». Перунов сверился с картой и сброшенной троном разведкой. «Вроде здесь», — вздохнул. Игорек кивнул, активировал щуп. «Подключаюсь. Скажи трону, пусть готовит прогу. А то до полуночи ковыряться будем, а я жрать хочу». У парня вконец испортилось настроение. Перунов усмехнулся, вызвал операторскую. «Все, Толя, мы на месте. Командуй медленно». В маркированном центром блоке 4 бота. На проверку каждого уйдет не меньше получаса, это если быть оптимистом. Потом еще отладка блока, отладка сектора и запуск по новой всей системы. «Вот какого беса мы запускали каждый сектор отдельно, если приходится потом искать бак, как иголку в стоге сена?» Игорек, словно прочитав мысли напарника, мрачно выдохнул. На табло мелькнула первая строка программного кода. Мелкие квадратики цифр выстраивались стройным рядком, плечо к плечу, не путаясь и не разбегаясь. «Да нормально все с кодом!» – проворчал парень. Передвинул манипулятор на десяток метров правее, настроился на проверку следующего бота. Перунов отметил в журнале. «Толя, 90-й проверили, все норм по нему. Передвигаемся на 901-й». «Вижу, помехи по-прежнему идут. Сигнал по блоку Б мерцающий, тищите». Игорек развел руки, выдохнул раздраженно. «Давай я», — предложил Перунов и перехватил панель управления. Он мягко потянул вверх рычаг, чувствуя, как щуп подключился к боту, там, внизу, на лунной поверхности. Прислушался. Ему всегда казалось, что по дыханию процессора он может понять, что происходит там, внизу, на другом конце диагностического щупа. Он сощурился, посмотрел рассеянно в иллюминатор. Игорек пробормотал. «Нет, ничего, чисто. Пошли на следующий». «Погоди», — Перунов поморщился. Отсоединил щуп, перезагрузил программу и подсоединился заново к 901-му. «Слышишь, вибрация?» Повернул голову к напарнику и загнул бровь. Тот снисходительно фыркнул. «Тебе глючит. Это в голове у тебя звенит от выпитого кофе и 12 часов за штурвалом». «Не-не, что-то есть. Давай запустим отладку». «Трон нас убьет», — Василий вздохнул, прикидывая. «Это 2 часа работы. А если бот в норме, то это 2 лишних часа работы. Лишних, Лех, 2 часа!» Игорек поморщился, как от зубной боли. Перунов порывисто придвинул к себе консоль ручного управления. «Давай, Вась, шевели задницы. Мне нужна минимальная высота и хорошее освещение». «Вот упертый, и чего делать собираешься?» «Я хочу понять, что дает эти чертовы помехи». «Так Толя сказал...» «Снижаемся, говорю!» — прикрикнул Перунов. Отвернулся, настраивая визиры. Игорек покачал головой, но направил манипулятор к поверхности. Завис. «Куда рулить-то? К боту?» «К нему!» Перунов видел через камеры серебристый купол бота, уже чуть присыпанный лунным грунтом. Он высовывался из поверхности на установленные 25 сантиметров. Борта прилегали плотно, без зазоров. Все по инструкции. Разъем контакта не выглядел поврежденным. И все-таки что-то не отпускало. «Кто устанавливал бот? Посмотри по журналу». «Чижов и Валиев. Все штатно». Парень вскинул голову. «Пытаешься на глаз определить то, что не видит оборудование? Вангуешь? Да что ты там ищешь, ты можешь сказать?» «Да хрен его знает. При подключении фонит», — отозвался задумчиво. «Потом выравнивается». Взгляд скользнул по лунной поверхности. 901-й установили в очень непростом месте, на краю кратера. Геологи опасались осыпания грунта, укрепляли края. «Может, это как-то влияет на частоту сигнала?» — предположил. Прожектор скользнул по поверхности. Взгляд уперся в идеально круглый купол. Он отчетливо выделялся на противоположном склоне кратера. Перунов замер. Сверился с картой. Никаких объектов в этом секторе не значилось. Работ здесь никто никогда не производил. «Давай на ту сторону кратера мотнемся», — тихо предположил. «Только медленно, не торопись». Игорек вздохнул, но послушно направил аппарат вперед. Они взяли правее, мягко заскользили по кромке. Перунов не спускал взгляд со странного рельефа. Иногда случается такой оптический обман, когда обыкновенный булыжник при определенном ракурсе освещения и некоторой доле фантазии и нервов превращается в лики, ангелов, пирамиды и рукотворные статуи. Вот и сейчас он ждал, что сменится ракурс, и идеально гладкая поверхность окажется банальной каменюкой. Манипулятор зашел на 40 градусов правее, а объект по-прежнему напоминал купол. Огромный, присыпанный серебристой пылью, он возвышался на несколько десятков метров над поверхностью. «Завистника сверху», — кивнул Перунов. Василий вывел аппарат и замер над центром объекта, придвинулся к визирам. Присвистнул. Перунов отодвинул его физиономию от экрана, сделал панорамную съемку, запустил очистку шумов. «Думаешь, НЛО?» Парень прошептал горячо. Перунов покосился на него, цокнул языком. «Да тьфу на тебя!» «Не, а чё?» Перунов молчал. Под слоем пыли отчетливо выступала ребристая поверхность объекта, ровные зубцы по экватору и выпуклость размером чуть больше метра, будто пуговица прямо под их манипулятором. Напарник тоже это видел. И тоже молчал. Под куполом манипулятора мигнуло освещение, а приемник уловил низкочастотный сигнал, идущий от объекта. Выбросил данные на рабочий монитор. «Мужики, вы чего там нашли?» Голос трона выдернул из задумчивости. «Шумы усилились, но теперь я, кажется, могу локализовать их». «Дай угадаю, прямо под нами!» Пол манипулятора мелко дрожал. Вибрация тяжело отдавалась в теле. Начинала мутить. Трон удивился, включил видеоконференцию. «Что там у вас?» Перунов с Игорьком переглянулись. «У нас тут большая круглая хреновина, Анатолий. Похоже, она и создает помехи. Смотри сам». Они перебросили по локальной сети изображение обнаруженного объекта и первичную расшифровку сигнала. Трон скептически матюгнулся, но, подумав, решил. «Переброшу-ка я ребятам из центра, пусть смотрят». Он поморщился и добавил. «Куда, спрашивается, геологи смотрели? Какого беса согласовывали с ними карту расстановки, если такое свинство под носом обнаруживается?»